Поговорю с ним, глаза мои недобро сверкнули. Узнаю, за сколько он меня продал. 1500 рублей, тут же ответил мужчина. Столько пообещали перебежчику за вашу смерть. Я удивленно присвистнул, но желание крепко пожать чью-то шею у меня не ушло. Однако Берия был категорически против этого. «Не нужно заниматься самосудом», — сказал он мне. «Гражданин получит свое наказание, можете не сомневаться». «Какое? Как только выжмем из него всю информацию, расстреляем», — был мне ответ. На этом наш разговор как-то сам собой потух. Требовать что-то еще от Берии бесполезно. По глазам вижу, если хочу лично наказать этого гада, надо идти к товарищу Сталину. Вот кто может дать мне добро. Следователя, который вел допрос Люды, Лаврентий Павлович тоже мне не выдаст. Вот по поводу этого инициативного товарища я точно спрошу еще. Если словам Берии о расстреле перебежчика я верил, то вот что он накажет своего человека не на словах, а на деле, не особо. А прощать не в меру ретивого следака я не собирался. Сталин сидел в своем кабинете, обдумывая сложившуюся с Сергеем Огневым ситуацию. В целом он был доволен итогами. И шпиона в ближнем окружении выявили, заодно провели повторную проверку всех, кто работает в Кремле. Новые правила работы добавили, для сохранения секретности и безопасности. Опять же этот интерес англичан показал, что идеи Огнева очень перспективны. Королеву с Цандером уже дали зеленый свет их работе. Да даже момент с женой Сергея по итогу пошел на пользу Иосифу Виссарионовичу. А то он уже думал, что Берия может начать обхаживать парня, чтобы добиться с ним хороших отношений. Уже в принципе начал. Но тут Лаврентий сильно подставился. Теперь ни о какой дружбе и хороших отношениях между ними идти не может. И Сергей так и останется верен только Сталину. Но все же на парня многое свалилось, а он еще молод. Как бы в разнос не пошел, это беспокоило генерального секретаря. Вон, Огнев уже заходил с просьбой проконтролировать получение наказания следователем, который допрашивал его жену. Да и на расстреле перебежчика хотел поприсутствовать. А ведь Лаврентий прав, такой следак, хороший специалист. Отдавать его на съедение Огневу нельзя, но и совсем уж без наказания оставлять тоже. Сергей более ценен, и если следак не получит никакого наказания, то парень закусит у дела. Сталин нашел, как он считал, хорошее решение. Отослать на год следователя в Сибирь, пообещав тому позже перевести уже в западную часть страны, в ту же Украинскую ССР. В Москве оставлять его в любом случае нельзя, чтобы случайно они с Огневым не пересекались. И сразу на Украину не пошлешь, не поймет Сергей такого финта. Чуть подумав, Иосиф Виссарионович решил, что и самому Огневу стоит уехать на месяцок из столицы, в Крым, здоровье поправить. Пускай с супругой скатается в санаторий, им обоим будет полезно, заодно там и нового младенца могут завести. Решено, кивнул своим мыслям Сталин, взявшись за ручку. Уж от прямого распоряжения поехать в отпуск Огнев точно отказаться не сможет. Ялта, удивленно переспросила Люда, когда я ей сказал о поездке в санаторий. Да, Ялта, кивнул я, товарищ Сталин отправляет нас в Крым, поправить здоровье. Вот две путевки. Хорошо, слабо улыбнулась девушка. Он, наверное, прав. Когда едем? Завтра поезд. Тогда я начну вещи собирать. Сколько мы там будем? Месяц. А во, уже более оживленно удивилась Люда. С тех пор, как меня выписали, это была первая более-менее сильная положительная эмоция, что меня порадовало. А то ходит как в воду опущенная, тень себя прежней. Вообще на разговор к Иосифу Виссарионовичу я попал через день после выписки. И прошел он неоднозначно. Следователя, который довел Люду до выкидыша, я так и не увидел. Но товарищ Сталин показал мне приказ о переводе этого чудака на букву М в Улан-Удэ, объяснив, что для него такая ссылка будет хуже любого иного наказания. Ну, если тот следак был карьеристом, то тут он прав. Но морду начистить я этому уроду все равно хочу. Уже после ответа о судьбе следователя, Иосиф Виссарионович сказал о путевке в Крым, да еще на месяц. Но тут он объяснил срок тем, что я заработал уже не один отпуск, да и восстановиться после травмы мне необходимо. Короче, меня видно тоже сослали, только в более комфортное место и на определенный срок. Не иначе Берия подсуетился, как мне кажется. А может, я и не прав, тут уж я читать мысли людей не умею. Родители, кстати, в отпуск в Тулу так и не съездили. Из-за меня не стали покидать Москву, пока я в госпитале лежал. Мне было перед ними стыдно, хоть прямой моей вины в произошедшем и не было.

Точно такого же сервиса у простых граждан СССР не было, то есть для иностранцев у нас все самые лучшие, а своим – шиш. Конечно, мне еще нужно проехаться по всем этим гостиницам для иностранцев и сравнить их с нашими санаториями, но я и так помню, что видел в Крыму, так что полагаю, я недалек от истины, и вот это мне казалось чем-то неправильным, даже паскудным по отношению к своим. Неудивительно, что в конце своего существования СССР развалился, а люди смотрели на Запад, как на место, где гораздо лучше живется. Вот же один из кирпичиков такого отношения. В таком настроении и размышлениях я и вернулся домой. Меня встретила Люда, тут же кинувшись на шею и буквально с порога зацеловав меня. «Любимый, у меня для тебя есть новость». «У меня для тебя тоже», — на автомате ответил я. «Какая? Ты первая?» Тут же перевел я стрелки, уже догадываясь, что услышу. «А то моя новость может ей не понравиться. Уж лучше пускай сразу мне скажет, что хочет. Я беременна», — взвизгнула она, снова кинувшись мне на шею. «У нас будет малыш. Я так счастлива», — ответил я долгим поцелуем, что Люде вполне понравилось. Через пару минут, отпустив меня и дав раздеться, она все же поинтересовалась. «А что у тебя за новость?» «Меня отправляют в командировку». Как и думал, весть расстроила девушку. «Надолго? И куда?» «Уезжаю не завтра», тут же успокоил я жену. «Пока нужно подготовиться, собрать информацию. А куда мне поручили провести проверку всех курортов и санаториев страны? Сколько это займет времени, я не знаю. Еду вместе с Кондрашевым». Вот тут Люда уже натурально скуксилась, но потом взяла себя в руки и грустно кивнула. «Ты там главное обо мне не забывай». «Ну что ты такое говоришь?» — улыбнулся я. «Как такое возможно? Да и поеду я не скоро. Может, через неделю. Говорю же, подготовиться надо. Маршрут наметить, чтобы быстрее все прошло. Данные собрать, чтобы знать, на что обратить внимание при проверке. Лучше покорми меня, голодный как волк», — перевел я тему, увидев, что мои слова не особо успокаивают девушку. Родители новости о моей скорой командировке особого значения не придали. Все затмило известие Люды о новой беременности. Только поздно вечером меня мама позвала и попросила: «Ты уж постарайся хотя бы звонить почаще, чтобы Люда не так волновалась. Не хотелось бы, чтобы у нее новый выкидыш случился». «Обязательно», — заверил я ее. «Я и сам об этом подумал, а тут лишь подтверждение своим мыслям получил. Как и предполагал, подготовка к командировке заняла много времени. Недели даже не хватило. Пока мы с Андреем собрали всю информацию, а это не только расположение курортов и санаториев, но и время их работы, сколько тратится финансов на каждый комплекс, какие категории граждан отдыхают в них, есть ли вообще такое деление, есть, чему я не удивился, а вот для Андрея это стало не очень приятным открытием. Плюс, необходимо было заранее узнать расписание поездов, стоимость проезда, чтобы занести эти данные в командировочную ведомость. Короче, подготовительной работы оказалось с избытком. Особенно много времени мы потратили на посещение АПТы. И лишь когда вся информация была собрана, а деньги в бухгалтерии получены мы нет, никуда мы сначала не поехали. Первой точкой нашей проверки стали гостиницы Москвы. Октябрьская, Гранд-отель, Националь. Все эти гостиницы оказались четырехэтажными зданиями. Националь в этом году еще и на ремонт закрылся. При этом это самый популярный и дорогой отель современной Москвы. Да еще и с историей. В нем когда-то сам Владимир Ильич жил, как с гордостью нам поведал директор гостиницы. Были здания и поменьше, и пожиже. Все три предыдущих были направлены на проживание или иностранцев, либо же для видных деятелей нашей страны. Не только членов партии, хотя они были в приоритете, но и просто ценных специалистов, приезжающих из дальних уголков нашей родины. Мы с Андреем записывали цены за проживание, какие услуги входят в стоимость, где-то подавали завтраки в ресторане на первом этаже, а где-то ничего кроме жилплощади отель не предоставлял. Отдельно я помечал, сколько персонала работает в гостиницах, разговаривал с ними, интересуясь мнением об условиях труда, что нравится или нет, что можно добавить или наоборот, исключить из списка их обязанностей, ну и тому подобное. Не забыл я заглянуть и в финансовую отчетность каждой гостиницы. Было интересно, на что идут народные деньги, где закупается инвентарь, те же столы, стулья и столовые приборы, как выбирается поставщик и кому чаще передают заказ. В общем, я решил сделать полный аудит по всем направлениям. Уж слишком меня, видно, зацепил тот разговор с представителем Интуриста и хотелось проверить,

Чего уж теперь, надо было заранее о подобной возможности подумать. Да и не факт, что девушка кем-то подослана. Может, просто ей Кондрашев понравился. Он не урод, да еще и приехал из столицы и заселился в элитную для нашей страны гостиницу, что тоже показатель. Может, девушка захотеть свою личную жизнь так устроить? Вполне. Так что будем посмотреть, как говорится. Это я уже женатик, а вот у парня вроде даже постоянной подруги нет. Ладно, проехали. Как я узнал, погодка за окном, явление невременное. Так что хотим мы или нет, а придется работать в таких условиях. Андрей тяжело и горестно вздохнул, снова шмыгнув носом. Вот что, герой-любовник, посмотрел я на него, сегодня мы никуда не идем. Попроси у этой Вики горячего чая, да может у них мед есть или иные народные средства найдутся для повышения иммунитета. Не хватало нам еще разболеться. А вот завтра с утра отправимся по местным гостиницам. Нашу оставим напоследок. Пока присматриваемся к работе этого заведения, да составляем свое мнение. Вопросы, пожелания, никаких, товарищ командир, тут же повеселел Кондрашев и шустро покинул номер. Андрей выполнил мое поручение не только с энтузиазмом, но и довольно оперативно. Кроме, собственно, чая с медом, он нашел малиновое варенье, лук с чесноком и горлодер. Не забыл еще и ужин достать, чтобы прием профилактических средств был хоть сколько-нибудь приятен. Подозреваю, не без помощи своей новой нежданной подружки. Как бы то ни было, но утром он уже носом почти не шмыгал, да и я чувствовал себя хорошо. Отдохнувшие и бодрые мы взяли такси и отправились собирать сведения. Наши действия ничем не отличались от того, как мы работали в Москве, да еще и некий опыт появился, поэтому была надежда управиться со сбором информации дня за два. Вернулись назад мы к вечеру, посетив три гостиницы, уставшие, но довольные. Андрей тут же покинул меня, а я снова воспользовался телефоном администратора, созвонившись с Людой. Та немного была недовольна, что позвонил я поздно, а она от телефона не отходила, но недовольство это было напускным. Даже сквозь хрипы я понял, что она очень рада меня слышать и очень скучает. Это грело. Второй день прошел почти полным повторением первого с той лишь разницей, что вечером Андрей сразу после возвращения в гостиницу убежал с Викой в театр. Ну а я решил позвонить на завод «Каучук» и договориться о встрече с директором. По некоторому размышлению от встречи с создателем синтетического каучука профессором Лебедевым я отказался. Да, как ученый он великолепен, и поговорить с ним было бы занимательно, но меня больше интересует прикладное применение его разработки. А с этим мне ответ может дать лишь руководитель завода. Какие свойства есть у синтетического каучука, подходят они под мою задумку или нет, есть ли у завода вообще мощности на изготовление хотя бы пробного образца. Дозвониться не получилось. Видимо, слишком поздно позвонил, и рабочий день у директора уже закончился. Пришлось отложить это дело до утра. Андрей вернулся только в середине ночи с мечтательной улыбкой на губах и легким амбре, витающим вокруг него. Похоже, у кого-то налаживается личная жизнь. Ну или это будет лишь мимолетная интрижка, время покажет. Утром я все же дозвонился до директора завода, Льва Михайловича Самойлова. Тот сначала не понял, кто я и что от него хочу. Когда я представился, не забыв упомянуть о своем членстве в Центральной контрольной комиссии, он удивился и незамедлительно согласился на встречу. А вот увидев меня вживую через пару часов, удивился еще раз. Признаться, Сергей Федорович, я вас представлял немного КХМ постарше. Ничего, не вы первый, кто мне это говорит, улыбнулся я. Но почему вы так настаивали на встрече со мной, а не с нашим парторгом? Я хоть и член партии, но все же, потому что дело мое касается продукта, который производит ваш завод. Давайте присядем, и я расскажу вам чуть подробнее, что привело меня сюда. Рассказ много времени не занял, и вскоре Лев Михайлович задумчиво поглаживал подбородок, размышляя над моей просьбой. «Ну что я могу сказать, Сергей Федорович?» – вздохнул он. «Тема интересная, но мы ее не потянем. План у нас довольно жесткий, и всю изготавливаемую резину сразу забирают военные и автомобильная промышленность. Излишков у нас просто нет».